Глава шестая. Макс. «Максим Александрович, вы обедать собираетесь?» – проговорила Вера чуть насмешливо. «Если останется, Вера Витальевна». «Уж тарелку супа я вам точно найду», – хмыкнула девица, а ребята захихикали. Супом оказалась молочная лапша. Я с ужасом уставился на нечто белое, покрытое тонкой пленкой, в тарелке, которую Измайлова поставила передо мной. Вера все-таки не выдержала и расхохоталась в голос. А улыбающийся Влад громким шепотом произнес: «Там котлеты есть, Макс! Человеческие!» Я машинально кивнул, обдумывая только что родившийся план, и все-таки принялся за лапшу. Артур бы оценил. «Можно мне в город сгонять на пару часов?» – спросил я. «Это не возбраняется?» «Мы же недавно приехали», – заметил Владислав удивленно. «У меня кое-какие дела, а здесь связь не очень», – заныл я. «Тебе сегодня надо?» «До вечерней тренировки полно времени, я туда и обратно». Влад кивнул, соглашаясь. И тогда я задал главный вопрос. «Вер, а поехали со мной?» Девчонка посмотрела на меня удивленно, а ее брат насупился. «В город?» – зачем-то переспросила она. «В Зеленоградск?» «Ну да». Измайлов отчетливо скрипнул зубами. «Вера не...» «А давай», — сказала Вера. «Владислав Витальевич несколько часов без нас продержится. Не съедят же его здесь в наше отсутствие». «Через 15 минут встречаемся на парковке», — ответил я, быстро доел окончательно остывшую лапшу и трусливо сбежал из столовой. «Русланов, блин, ну что тебе не живется спокойно? Море, солнце, еда... а тебя все равно тянет на приключения». «И зачем ты со мной поехала?» – спросил я, едва мы выбрались на шоссе. «А что, не надо было?» – весело уточнила Вера. «Честно говоря, давно никуда не выбиралась». Вместо обычного спортивного костюма на ней был голубой сарафан, целомудренно прикрывающий колени. Мне вдруг захотелось коснуться губами ее обнаженного плеча, пройтись языком по тонкой линии ключицы. Я плавно выдохнул и вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. Спросил беззаботно. «Это я понял. Но ты же только, чтобы брата позлить поехала». «Не только», — ответила Вера. «Еще развеется. А то я скоро совсем одичаю вдали от людей». «Ты работаешь?» — спросил я. «У меня несколько учеников. Помогаю с подготовкой домашки в начальных классах и 2 раза в неделю развивашки в детском саду. Плюс клуб. И он требует огромное количество времени». «И денег тоже», — заметил я. «И денег», — легко согласилась Вера. «Влад тренирует, а я тяну все остальное». «И как?» «Как видишь, на плаву держимся». «Только на плаву?» — уточнил я. «Честно?» «Можешь нечестно», — проговорил я. «Только зачем тогда вообще отвечать? Мы держимся. Нормально так. На жизнь хватает». «Почему Влад отказался меня тренировать?» — спросил я. На Веру я больше не смотрел. Все мое внимание занимала дорога. Мы уже мчались по шоссе, и встречные машины стали попадаться все чаще. Девушка молчала довольно долго. Я уже решил, что и тут не добьюсь никакого результата, когда она, наконец, ответила. «Знаешь, Макс, а я не знаю, почему. Может, из-за детского упрямства. А может, и правда не верит в свои силы. Когда у тебя первый бой?» «В ноябре». «Думаешь, вы успеете, если начнете прямо сейчас?» «Это было бы круто. Но, к сожалению, невозможно», — произнес я. «Почему?» «Потому что любые перемены влекут за собой новые сложности», напомнил я простую истину. «Мне почему-то кажется, что это немного не так звучит», заметила Вера и нахмурилась. «По-моему, у Уэлча было про возможности. Мне так нравится больше». «Ты не ответил, Макс». «Ты хочешь уговорить брата, Вер? Время еще есть, если ты об этом. Но мне уже стоит задуматься либо о смене стратегии, либо о смене дивизиона». «Я ни за что не поверю, что найти ударника – это такая проблема». «Не просто ударника, Вера. Отвечать она не стала. Тряхнула головой, отчего короткие пряди у виска выпали из небрежного узла на затылке, и уставилась в боковое окно. Я украдкой бросил на нее взгляд. Упрямая, как и все Измайловы. Вот же характер. «Максим, я правда не знаю, как его уговорить. И нужно ли? Он получит хорошие деньги, а еще опыт и, возможно, новых учеников. Вы с братом засели в своей норе и боитесь вылезти оттуда. Но это нужно сделать, Вера. Нельзя закапывать себя живьем. Тебя, кстати, это тоже касается. Предлагаешь стать твоим тренером?» Она засмеялась, но тут же покраснела и отвела глаза. Я не удержался, повернулся к ней и прошептал. «Личным тренером». Измайлова скептически хмыкнула, но на меня так и не посмотрела. С трудом приткнув машину на переполненной парковке, мы отправились на променад. Вера с интересом смотрела вокруг. Глаза ее сияли. День стоял пасмурный, море немного волновалось, и людей на набережной было достаточно. Чтобы не потеряться в толпе, я взял девушку за руку. Она не дернулась и вырываться тоже не стала. Послушно переплела свои пальцы с моими. «Куда идем?» — спросила Вера беззаботно, но я услышал, что голос ее слегка дрожит. «Знаешь, мне нужно съесть что-то весомое, чтобы навсегда забыть вкус этой вашей лапши». «Но ты говорил, что у тебя дела», — заметила Измайлова. «Пока будем ждать заказ, я как раз успею сделать пару звонков. Согласна?» «Вполне». Мы устроились за столиком на открытой веранде с видом на пирс. Вера задумчиво уставилась в меню. Поднялся привычный балтийский ветер, и ее обнаженные плечи покрылись мурашками. Я с трудом сдержался, чтобы не потянуться к ней рукой. Изящная шея, тонкие светлые прядки, выбившиеся из прически. Вера задумчиво покусывала нижнюю губу, а я смотрел на нее и сходил с ума от желания к ней прикоснуться. «Макс, выбрала что-нибудь?» «Теплый салат с цыпленком и венские вафли. Давно их не ела и не могу удержаться». «И правильно, мы приехали отдыхать», — одобрил я и предложил. «Вина?» Она бросила на меня странный взгляд и пробормотала. «Лучше кофе». «Конечно», — произнес я и сделал вид, что не заметил ее испуга. «Оставлю тебя на пару минут». Я подошел к стойке и сделал заказ. Затем набрал номер Жданова. «Срочно», — ответил друг. «Не очень. Я в Зеленоградске выбрался в люди». «С девчонкой?» — спросил Артур. «Какой ты догадливый». «Не обижай девочку, Макс». И в мыслях не было. Но она точно знает, как можно уговорить Влада. «Крепкий орешек этот твой Измайлов. И что-то здесь нечисто. Понял тебя. Попробую что-то узнать». «И я тоже поспрашиваю», — задумчиво произнес Жданов. «Что-то вертится такое в голове. Вот только что. Ладно, подумаем. Осторожно там, Макс». «Я всегда осторожен». Стало немного обидно. «Ты знаешь, о чем я», — усмехнулся Жданов и отключился. Когда я вернулся за столик, Вера задумчиво смотрела на море. «Грустим?» — спросил я. «Что?» «Нет, напротив. Спасибо, что пригласил меня», — проговорила Вера и улыбнулась мечтательно. Спохватилась. «А как же твои дела?» «Я уже почти все решил. Осталось отправить пару писем». «Не буду тебе мешать. Мне пришлось достать смартфон. От нечего делать, я отправил Жданову несколько фото, потом написал целое послание. И незамедлительно был послан в ответ. Вере уже принесли салат, и на меня она вроде бы не смотрела. Набрал в ленте поиска Владислав Измайлов и ожидаемо получил информацию об их клубе. И больше ничего. И о самой Вере в соцсетях ничего не было. Таинственная семейка. Но тут, к счастью, мне принесли заказ, жаркое в горшочке, и я с чувством исполненного долга убрал телефон и принялся за еду. Ее внимательный взгляд я почувствовал сразу. Дыхание сбилось, и почему-то задрожали коленки. Я про себя удивился подобному предательству организма. Кое-как донес до рта ложку с похлебкой, прожевал, промокнул рот салфеткой и только потом спросил. «Почему ты на меня так смотришь?» «А?» – пробормотала Вера, моргнула и перевела взгляд на море. «Мы пойдем на пирс?» «Если ты хочешь», – ответил я. «Но у нас еще кофе и вафли. Ты тоже заказал?» «Обожаю с орехами и в темном шоколаде. Мысленно я уже представлял себя в одиночном карцере в подвале дома Жданова на воде и черных сухарях, отжимающимся 25 часов в сутки». Вера усмехнулась и спросила: «А разве тебе можно?» «Нет, но когда хочется, то можно». «А тебе хочется?» Она оперлась локтями на стол и подалась ко мне. Лямка соскользнула с ее плеча, и я сглотнул, ощущая, как в джинсах становится тесно. «Очень», – прошептал я и схватил наглую девчонку за затылок. Коснулся губами ее рта, не позволяя отстраниться. Вера тихо ойкнула. И тут же отпустил ее, с трудом сдерживая усмешку. «Мы пойдем на пирс, Вера, как только покончим с десертом». Она рассеянно кивнула и снова прикусила нижнюю губу. «Русланов, ну ты попал!» На пирсе, как всегда, было полно народу, но Вера уверенно двигалась к своей цели сквозь толпу, и я от нее не отставал. Для меня стоять на самом краю было заманчиво и немного волнительно. Я настолько любил море, что, оказавшись слишком близко к нему, терял рассудок. Вот и сейчас насыщенный соленый воздух пьянил, лишал способности мыслить здраво. Порыв ветра взметнул вверх девичью юбку, обнажив мягкое бедро и округлую коленку. Непослушная лямка снова упала с ее плеча. Я протянул руку и вытащил заколку, распуская пучок. Ветер тут же подхватил ставшие свободными волосы. Вера рассерженно зашипела, а я привлек ее к себе. Такую мягкую, горячую, покрытую мурашками. Она смотрела на меня немного испуганно, и я коснулся губами ее щеки, словно спрашивая разрешения. Вера вновь покраснела и сама потянулась ко мне за поцелуем. «Ну что ты творишь, девочка моя?» — тихо засмеялся я. Получилось хрипло. Мы стояли, обнявшись посреди толпы, и смотрели на море. Был ли я когда-то так счастлив? Я не помню. В машине я понял, что дорога мне предстоит непростая. Вера разрумянилась. Ее глаза цвета морской волны горели лихорадочным огнем. И она явно не знала, как вести себя дальше. Девушку буквально трясло от эмоций. И едва оказавшись в салоне, я притянул ее к себе, прошелся быстрым поцелуем по виску, спустился ниже, ласково коснулся губ, надеясь успокоить. Она почти расслабилась в моих объятиях, и тогда я потянулся рукой к ее коленке. Резкий испуганный выдох застал меня врасплох. Я отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза, и буквально утонул в захлестнувшей ее панике. Сжал ставшие ледяными пальцы и спросил: «Вера, что случилось? Я напугал тебя?» «Прости». Она была готова разрыдаться. Я отпустил ее и медленно положил руки на руль. Проговорил, надеясь, что она меня слышит: «Вера, все хорошо. Мы сейчас поедем домой». Она подняла на меня полный ужаса взгляд. Я чертыхнулся про себя и тут же исправился. «Мы едем на базу, Вер, к детям и Владу. Я тебя не обижу». Она кивнула, вцепившись обеими руками в ремень безопасности. Спустя полчаса я притормозил у ворот спального корпуса. Владислав Измайлов сидел на крыльце и выглядел едва ли лучше своей сестры. «Макс, вечерняя тренировка через 10 минут», — напомнил он, проводив Веру внимательным взглядом. «Знаю», — ответил я, пытаясь побороть все нарастающее раздражение.